Урок 10. Пример 4. В сердце коммерции. Рави работает в компании из списка Fortune 500. Он входит в группу топ-менеджеров и играет важную роль в компании. Великолепно разбирается в своем деле, и именно поэтому занимает эту должность. Но никто никогда не учил его, как функционирует разум. Рави не понимает, чем отличается сознание от разума, и не знает, что можно контролировать сознание. Его никогда не учили концентрироваться. С годами от него требовалось все больше сосредоточенности, и он обнаружил, что все больше и больше отвлекается. Сегодня Рави не удается удерживать свое сознание на одном деле за раз. Пусть он и не может выразить словами, в чем проблема. Со всех сторон требует его внимания, из-за чего он отдает контроль над своим сознанием окружению. Он часто говорит, что совсем рассеян, что в нашем понимании означает, что его сознание рассеяно. Все это легко объясняет, почему он постоянно устает. Его энергия течет во все стороны. Чем больше он упражняется в отвлечении, тем лучше получается. И теперь он стал настоящим экспертом. Вернувшись домой, он не может удержать сознание на своих детях и супруге дольше, чем на несколько секунд. Из-за этого они не чувствуют поток его энергии, ощущают, что между ними дистанция. Они его любят, так что мирятся с таким положением дел, и вскоре это становится нормой. Он тоже чувствует, что отдалился от них, и это его расстраивает. Но Рави не знает, как решить эту проблему. Каждый вечер он лежит в кровати и пытается уснуть, но не может увести сознание из зоны работы своего разума. Постепенно он все-таки засыпает. Но когда он просыпается, магнетическая сила зоны разума, отвечающей за работу, куда он вливает всю свою энергию, притягивает его сознание к себе так быстро, что он даже не успевает сообразить, что произошло. Он берет в руки телефон и погружается в него еще лежа в кровати. Вместе с тем, как сознание прыгает от одного письма и сообщения к другому, мечется между уведомлениями и напоминаниями на телефоне, тревога растет. Чтобы дойти до такого состояния, нужно совсем немного. Он уже давно протоптал надежную тропинку к этому участку разума, к любимой зоне своего сознания. Рави вымотан, хотя он едва ли признается в этом самому себе, и тем более коллегам. Бывают моменты, когда ему хочется все бросить, взять свою семью и уехать жить подальше, где можно обрести покой. Он сам того не подозревает, но эта картина – утопия. Куда бы он ни отправился, его паттерны мышления останутся с ним. От такого спутника нельзя отказаться по собственному желанию. Ни на пляже, ни в безмятежном лесу, ни у подножья гор Рави не найдет покоя. Лишь мимолетные мгновения, возможно, но все ограничится секундами, запечатленными на селфи и выложенными в ленту, чтобы уверить себя и других, что все хорошо. На работе его неконтролируемое сознание постоянно подпитывает его тревогу. Он руководит командой из примерно 200 человек. Рави чувствует огромную ответственность за их работу и поставленные перед ними цели. Его сознание вечно отправляется в будущее, где часто представляет несоответствующие целям результаты и грандиозные неудачи. Растет беспокойство, а явно ощутимый страх неудачи таится в темных уголках его сознания. Все это подтачивает его нервную систему, которая разрушается от постоянных атак на сознание. А в теле завязывается столько узлов, сколько не завязать и опытному моряку. Человеческий разум и тело феноменально устойчивы к постоянным нагрузкам, и многие не сдерживают себя, загружая их. Даже чувствуя, что жизнь не дает ему покоя, Рави знает, что он не может сдаться. В конце концов, ему нужно оплачивать обучение детей в частной школе, откладывать деньги на университет, выплачивать ипотеку, поддерживать привычный для него и его семьи образ жизни и многое другое. История Рави не такая уж необычная. Многие сталкиваются с подобным. Многие сталкиваются с подобными сложностями. Компании и предприниматели должны понять, что даже тысячи бескрайних океанов не способна утолить жажду желания. Стремление к бесконечному росту, подпитываемое необузданным желанием и творческими порывами, словно гонка у края пропасти. Свои желания нужно обуздывать и мудро направлять, а не исполнять за счет своего психического и физического здоровья. В сердце коммерции находятся люди, о которых надо искренне заботиться. Неумение это делать – медленный, но верный путь к вымиранию. Огромное количество статистических данных показывает, что ухудшение психического здоровья на рабочем месте является серьезной проблемой во всем мире. Когда компания начинает это осознавать, возникает вопрос, как положить начало созданию радостной и полноценной жизни для сотрудников? Каким будет верное решение проблемы для Рави и работников, подобных ему, которые находятся на грани психического и физического истощения? У меня всегда был и будет один ответ. Понимание сознания и разума, а также понимание и развитие сосредоточенности и силы воли. Не стоит и говорить, что есть более серьезные проблемы, которые стоит решать на уровне компании. Но на уровне отдельно взятых работников лучшее, что вы можете сделать для своей команды, это подарить им понимание главного инструмента – разума, а также научить их использовать его для того, чтобы жить полной жизнью. Для предпринимателей, которые заботятся о своей команде и психологическом здоровье ее участников, о том, насколько качественно сотрудники проводят время, важно знать, что они живут полной жизнью. Таким людям я говорю, расскажите им, как работает разум. Вооружите их пониманием сознания и разума, о котором я рассказываю в данной книге. Научите их на своем примере, как развивать силу воли и сосредоточенность, а затем использовать эти инструменты для борьбы с беспокойством, страхом, тревожностью и стрессом. Поделитесь с ними, как использовать данные уроки, чтобы более глубоко переживать взаимодействие с любимыми и полностью присутствовать во всех событиях, ради устройства которых они так старались на работе. Это самое простое и самое эффективное вложение, способное изменить жизнь. Умение использовать и применять величайший инструмент – великолепный подарок своей команде. Этот дар мой гуру преподнес мне 3 десятилетия назад. Но он все еще со мной, даже несмотря на то, что я ушел из монастыря. Постоянно применяя его, я только увеличил этот дар, и он приносит мне пользу в разных видах. Понимая сознание и разум, умея сосредоточиваться, я нахожусь в настоящем, когда провожу время с семьей и друзьями. Я наслаждаюсь временем, проведенным с ними, и переживаниями, которые создаю для себя. Пусть я и сталкиваюсь со сложностями, у меня есть необходимые инструменты и навыки, благодаря которым я могу справиться с трудностями. С умением сосредоточиваться и рефлексировать, я лучше понимаю, кто я такой и чего хочу от жизни. У меня есть цель. Я знаю свои приоритеты. Я могу направить на них свою энергию. Я могу использовать силу воли, чтобы идти вперед и не сдаваться. Я могу достигать своих целей. Каждый день прожит не зря. Ни секунды не потрачено впустую. Да и как тратить их впустую, если я присутствую в каждой из них и знаю, что с ними делать? Разве вы не хотите преподнести такой дар людям, которые посвятили огромную часть своей жизни созданию, поддержанию и развитию вашей компании? Да, вы можете научить их многому другому. Искусству коммуникации, дыханию, можете подтолкнуть их лучше питаться, регулярно тренироваться, внушить полезные для психологического здоровья привычки. Но понимаете ли вы, что для всего этого необходимо использовать разум? Разум лежит в центре всего. Это самая суть их жизней. Если у них нет понимания принципов работы разума и умения сосредоточиваться, почему вы ждете, что они смогут использовать разум для изучения тех навыков, которые предлагаете им вы? Тяжело научиться чему-то новому, если вы не очень хорошо понимаете инструмент, при помощи которого это делаете. Все книги мира бесполезны для человека, который не умеет читать. Первым шагом неизбежно будет научить его чтению, чтобы он мог работать с книгами. Так и мы должны начать с разума. Если вы хотите вручить им этот дар, будьте упорны. Убедитесь, что они полностью поняли мое учение и как его применять, чтобы эффективно изменить свою жизнь в долгосрочной перспективе. Только тогда этот дар будет проявлением искренней заботы о команде.